Глава 11. А в апреле вышел царский манифест о войне с Турцией. Лейб-гвардии гренадерский полк встретил его дружным криком «Ура!». Этого манифеста, желая помочь славянам, все давно ждали, начиная от командира полка Любомудрого до последнего ездового. Щербатов своим молодым и счастливым голосом вместе со всеми громко прокричал «Ура!». А после, когда волнение улеглось, задумался. А как же Татьяна? Свадьба? А если, не дай бог, ему суждено будет погибнуть? Через несколько дней, когда уже был получен приказ и полк собирался в походном порядке выступить к Дунаю, к театру будущих военных действий, поручик Щербатов в парадном мундире появился в доме Мещерских. Старый слуга Емельян встретил его доверительным шепотом. Княгинюшка и княгиня отъехали с визитом. Дома только старый князь и не в духе. Сердито с утра. Прикажете докладывать? «Докладывай, старый, докладывай!» Щербатов еще раз одернул мундир, придирчиво оглядел себе в большое зеркало и неторопливо, твердо печатая шаг, поднялся по лестнице в залу. Старый князь стоял у столика, раскуривал трубку и, заслышав шаги, резко по-молодому обернулся. Отрывисто спросил: «Выступаете?» «Да, приказ уже получен. И поэтому я пришел к вам, чтобы сказать, Татьяна Сергеевна свободна от всяких обязательств. Как офицер, я обязан это сделать. Хочу, чтобы она была счастлива. Честь имею». Поднимаясь по лестнице и мысленно выговаривая эти слова, Щербатов думал сразу повернуться и уйти. Но старый князь неожиданно выронил трубку, и горящий, дымящийся табак рассыпался по дорогому ковру. Ворс зашаял. Щербатов кинулся притаптывать его носком сапога. Князь смотрел на него отстраненно, как на незнакомого человека. И вдруг негромким, плачущим голосом произнес: «Брось, сынок! Пусть он хоть до дыр прогорит. Подойди сюда. Я всегда знал, что ты благородный человек. И я люблю тебя как сына. Мы все будем ждать тебя». Старый князь, вздрагивая плечами, обнял его и троекратно расцеловал. Руки у него были холодными. Щербатов развернулся и пошел, стараясь твердо печатать шаг, но не получалось, спотыкался на ровном месте. И когда уже спускался по лестнице, его догнал громкий голос князя: «Мы будем ждать тебя! Все будем ждать!» На улице Щербатов обернулся, посмотрел на высокие окна дома Мещерских и почувствовал на щеке слезу. Стыдливо смахнул ее и поманил к себе скучавшего на козлах извозчика. Он торопился в полк. И там, в полку, занимаясь походными сборами, он вдруг понял, что в глубине души рад, что ему не пришлось объясняться с Татьяной. Это для него было бы слишком тяжело. Но вечером к нему подбежал посыльный и сказал, что господина поручика спрашивают за воротами казарм. «Кто спрашивает?» «Какой-то молодой человек». Молодым человеком оказался Константин Мещерский. Он отчужденно кивнул Щербатову и протянул небольшой, плотно заклеенный конверт. «Это вам послала Татьяна». На красивых губах заиграла усмешка. «Как я понимаю, продолжение игры в благородство. Вы, Петр Алексеевич, благородный, а она еще благородней. Подозреваю, что сентиментальная девица готова лишиться своей девственности, дабы избранник ее, отправляясь на войну, сохранял бы в израненной груди светлое воспоминание. Господи, и это русская аристократия! Как же она выродилась! Князь! Петр вспыхнул, как порох. Если вы не замолчите, я дам вам пощечину, и мы будем стреляться. Только этого мне не хватало. Оставьте ваш боевой запал для турок. Я думаю, они собьют с вас дурацкую спесь. От сильной и неожиданной пощечины голова Константина мотнулась, как тряпичная. Он сразу побагровел, и лицо налилось кровью. Не приведи бог, поручик, вернуться тебе живым. Я не буду с тобой стреляться. Я зарежу тебя, как мясник в подворотне, и кишки на мостовую. Ублюдки, все ублюдки! Хорошо, что последние слова Константин договаривал уже на ходу, иначе Щербатов бы не сдержался, и получилась бы безобразная сцена. Руки дрожали. И только теперь Щербатов вспомнил о конверте. Разорвал его, развернул сложенный вдвое листок. «Милостивый государь Петр Алексеевич, я все понимаю и люблю вас еще больше. Никаких обязательств я с себя слагать не намерена. Полагаюсь на волю Божью и верю, что мы будем вместе уже навсегда. Я знаю, что с вами ничего не случится. Я буду молиться за вас. Татьяна». Коротенькое это письмо Щербатов запомнил сразу, до последнего слова, и повторял его в самые безысходные минуты, когда уже казалось, что не выйти живым из кипящего котла огня, разрывов, пуль и сабельного лязга. Но он не только выходил живым из боев, но не получил ни единой царапины. И как-то старый гренадер после очередной страшной схватки сказал ему: «Ох, поручик, жарко кто-то за ваше благородие молится!» И как накаркал усатый. Турецкий редут стоял намертво. Окутанный пороховым дымом, он осыпал наступающих градом пуль. Неровное качковатое поле перед ним было усеяно телами убитых и раненых. Уши закладывало от постоянного, несмолкающего грохота. Вторая атака захлебнулась. Но оставшиеся в живых не отступали назад, а скапливались в ложбинках за пригорками, дожидаясь, когда пойдет очередная волна. Все знали, что отступать нельзя. Зачем же тогда столько положили народу? Взять во что бы то ни стало проклятый редут, за которым открывалось огромное и выгодное во всех тактических отношениях пространство для удачного маневра. Атакующие войска выходили тогда во фланг туркам, которые тоже это прекрасно понимали и сопротивлялись отчаянно, подбадривая себя неистовыми криками «Алла! Алла!», которые слышались даже через грохот ружейной пальбы и пушечных разрывов. «Господин поручик! Командиру!» Щербатов, придерживая на боку саблю, подбежал к командиру полка. Любомудров в редком окружении офицеров стоял в кустах на небольшом взгорке, стоял неподвижно, широко расставив короткие сильные ноги. Он опустил бинокль, посмотрел на подбежавшего Щербатова и обратился к офицерам. «Господа, а ведь возьмем мы сегодня этот редутишко. Как пить дать, возьмем. Вы поглядите на его рожу». И показал на вестового, который только что позвал Щербатова. Молодой рыжий парень широко улыбался и скалил крупные зубы. Все его круглое лицо излучало такую радость и уверенность, что и офицеры невольно заулыбались. «Возьмем, Сидоркин?» «Так точно, господин полковник, деваться им некуда!» Вестовой еще шире и радостнее заулыбался. «Побегут, как миленькие!» «Все слышали? Молодец, Сидоркин! А теперь, господа, самое главное. Прошу внимания!» Любомудров ставил задачу офицерам на третью атаку, обращаясь по очереди к каждому из них и не обращая внимания настоящего совсем рядом Щербатова. «По местам, господа офицеры! С Богом!» «А вам, поручик?» Он словно только теперь увидел Щербатова. «Вам, поручик, думаю, к лицу будет георгиевская лента на золотое оружие. Очень к лицу. А надо-то для этого совсем немножко. Видите эту ложбинку? Вот сейчас со своими орлами по этой ложбинке выйдите на исходный рубеж, а после рывком на батарею. Рубите их на лафетах. Самое главное – уловить момент. Поняли?» Штурмующие колонны уже расходились в две шеренги и изломанными линиями начинали двигаться к ревущему редуту. Турецкая батарея усилила огонь, все гуще и гуще вставали над истерзанным полем ярко-желтые вспышки гранат. Атакующие шеренги уходили вправо, оставляя пространство перед вражеской батареей. И только теперь Щербатов в полной мере понял замысел Любомудрого. Все внимание турок было сосредоточено на атакующих, а ложбинка оставалась как бы вне поля зрения. «Поручик, вы не имеете права быть убитым, пока не дойдете до батареи. А дойдете до батареи, мы возьмем редут. Завидую вам, поручик. Ни одна дама не устоит перед таким красавцем, да еще с георгиевской лентой на оружии. Храни тебя Бог!» Он перекрестил Щербатова и легонько подтолкнул его в плечо. Щербатов, как и все офицеры полка, всегда восхищался своим командиром, но никогда он не любил его так, как в эти минуты. И с этой ликующей в груди любовью повел солдат в ложбинку, чуть-чуть прикрытую с одной стороны корявыми и хилыми кустами. Повел, еще раз оглянувшись на командира, и увидел. Любомудров, поправляя на груди бинокль, неторопливо уходил вслед атакующим шеренгам, быстро догоняя их, чтобы идти рядом с солдатами. Хрустела в ложбинке под ногами сухая трава, и было странно различать этот звук в сплошном вое и грохоте, который становился тем сильнее, чем ближе продвигались к батарее. В густом, темно-сером тумане порохового дыма, когда он разрывался на отдельные лохмы, уже видны были турки, суетящиеся возле орудий, палившие без остановок из митральез. Ложбинка кончилась. Впереди открытое, ровное, как стол, пространство. Щербатов на мгновение замер, а затем, не оглядываясь, зная, что теперь уже не нужны никакие команды, молчком бросился вперед. И также молча, без привычного ура, бежали за ним солдаты. В лицо ударил густой свинец. Вспыхнул и расцвел желто-черный цветок гранатного разрыва. Начинался кромешный ад. И вырваться из него можно было только одним путем – достигнуть батареи. Сраженные пулями падали беззвучно, раненые не кричали. «Скорей, скорей!» Вот уже и край глубокого черного рва, внезапно открывавшегося прямо под ногами. «Не мешкать! В ров, кубарем!» И наверх, на высокую насыпь. Карабкаясь к ней, Щербатов увидел турка огромного роста в белой чалме. Митральеза в его руках казалась игрушечной. Он целился и стрелял в Щербатова. И тот, не различая в сплошном грохоте звука выстрелов, слышал свист пуль, пролетавших совсем рядом. Весь бой сфокусировался в этом огромном турке, до которого надо было добежать. И Щербатов добежал. Турок схватил Митральезу за ствол, скинул ее над головой, как дубину. Но Щербатов опередил, вложив в сабельный удар всю силу. Правая рука турка медленно отвалилась от плеча и на землю не упала лишь потому, что ее удерживали нитки мундира. Выронив оружие, турок с ужасом глядел на отвалившуюся руку, которую быстро заливала черной венозной кровью. «Рубите их на лафетах!» — закричал, срывая голос Щербатов. «Рубите их на лафетах!» Бросился к ближней пушке и спиной кожей почувствовал, что нет за ним дружного топота ног своих солдат. Кругом были только одни турки. Барабан револьвера давно уже был пуст, но Щербатов все нажимал и нажимал на курок, отбиваясь сабли от наседающих турок. Вскочил на ствол оружия, увидел наконец-то своих солдат и сорвался в долгий, тяжкий полет. Он летел кругами, в сплошной темноте, густой и смердящей, и чем дольше продолжался полет, тем больше охватывало его безразличие. Когда он совсем был готов смириться с этим полетом, вдруг почувствовал теплую и ласковую ладонь на щеке и сразу же узнал, чья она. Легкие невесомые пальцы скользили по щеке, и страшный полет прекращался. Щербатов стал ощущать свое тело, пошевелил рукой и с трудом, одолевая ломящую боль в голове, открыл глаза. Над ним, провиснув, шевелился от ветра полог палатки. Резко пахло слежалой соломой, кровью, старыми бинтами и давно немытым человеческим телом. «Ты глянь, поручик-то оклемался! А то уж думали, все, конец. О, и глаза разлепил!» Щербатов увидел санитара в грязном окровавленном халате и снова закрыл глаза. Он слышал голоса, шум ветра за палаткой и не переставал ощущать на своей щеке ладонь Татьяны. Молодой организм взял свое. Через 3 месяца Щербатов оправился от ран, был награжден золотым оружием с георгиевской лентой, получил отпуск и немедля ни одного дня отправился в столицу.